Обратно шли уже не так бодро. Лукарь была холодна в своем презрении. Синицкая, наоборот, чувствовала свой косяк и виновато смотрела под ноги. «Я себя тоже неуютно чувствовал». Обломал парням кайф от игры и повелся на историю Синицкой. Да и сразу упустил тот момент, что это Ленкины земляки с Богатола были, и даже знакомые какие-то. В самом деле, что может случиться с девушкой в профилактории полном людей? Заорала бы, разбудив весь этаж, на крайний случай. Хотя, зная ее голос, три этажа проснулись бы. Один Бибут никакого дискомфорта не чувствовал. Надо его как-то приучать к культурному решению проблем. Ага, выбивать дверь ногой, очень культурно, признал я про себя. Впрочем, Бибута все-таки вывела из состояния комфорта Ленка, поцеловав его уже перед нашей комнатой. «Один ты понимаешь, что нельзя с девушками так вести себя», — загадочно сказала она ему. Бибут уже дома, вытерев след от поцелуя вафельным полотенцем, вдруг сказал: «Может, мы на следующий год сменим комнату? Надо посмотреть, что освобождается из двух мисток», — сразу кивнул я, ибо эта мысль меня уже давно терзала. «Зря мы вообще куда-то ходили», — опять высказал общую мысль казах. «Зато человека спасли», — попробовал пошутить я. «Даже трех», — сказал Бибут. «Вот новость, мой сосед начал шутить. Хотя, нет, это он не шутит», — всерьез сказал. «Здравая мысль. Кстати, думал я засыпая, утром после тренировки, как только Бибут ушел в магазин к своей Тане, я еще раз посмотрел тетрадку. На 86-й год у меня всего два события, Чернобыль и игры доброй воли, на 87-й, прочерк, ничего не смог вспомнить, а вот уже на 88-й, листок наполовину исписан. С Чернобылем, беда. Плохо, что еще и причину аварии точно не знаю, вроде эксперимент какой проводили, дату точную тоже не помню. Зато игры доброй воли я смотрел, и то, что смотрел, помню. Наверное, память после переноса улучшилась. Помню, Федя Черенков сотый забьет с пенальти, я тогда за «Спартак» болел, до сих пор все их речевки знаю. Да Аса и Фринат, не вратарь, а акробат, да все помню. Вот память, какая сука. А 87-й, глухо, ни одного события не записал. Ладно, время еще есть. Пока 85-й идет еще, может, что вспомню. Сегодня в планах у меня посещение магазинов, покупка подарков, завтра лечу домой. Точнее, сначала в Москву, там у меня, надеюсь, будет перепихан слезон, и потом уже в Ростов самолетом ночью. Мы с Лизкой переписываемся, сейчас это в порядке вещей, почерк, правда, у меня еще тот, как курица лапой пишу, точнее, как пьяная курица левой лапой. Прощаюсь со всеми уже вечером, на утро заказал такси до аэропорта, немного переживаю, вдруг не приедет, и я опоздаю на рейс, хотя, ничего страшного не случится, деньги есть и немалые. После уроков по брейк-дансу у меня в кармане больше 2000 рублей, запрятал их, конечно, что получилось с трудом, пачка четвертаков большая, а полтинник у меня всего один. Даю последнее наставление Бибуту, он, по-моему, ждет освобождения комнаты, чтобы сразу притащить сюда свою Таню. Та тоже ждет, ей на работу ездить далеко, а тут 3 минуты ходьбы вниз по лесу до универсама. Как он ее через вахту проводить будет? Но у Бибута все продумано. У нас первый этаж, и Бибут уже привязал веревку к табурету. По плану он скидывает табурет в окно, Таня на него становится и залазит в комнату, а табурет он потом назад за веревку вытягивает. Я уже говорил, что он хитрый. Про тренировки не забывай, и папашей не стань раньше времени, даю ему совет уже рано утром, когда такси все-таки приехало. «Сам не хочу», — искренне говорит он, — «да я презики купил. Проткнет твоя нимфа иголкой презик и все, ты папа, пугаю я доверчивого пацана», и он пугается. «Надо перепрятать», — открывает он тумбочку с запасами разного типа средств предохранения. «В самолете мое место у окна оказалось занятым». Там сидел молодой летех и менты что-то втирал в уши своей соседке, которая сидела посередине. А вот с ней мне повезло. Красивая женщина лет 25, с высокой грудью и капроновыми колготками под короткой юбкой. И самое интересное, кольца на пальце нет. Кольца нет, а след от загара виден. Сняла, 100%, колечко. У окна место мое, попробовал я согнать зайца. Сядь на свободное или стоя лети, ржет некультурный дядя, продолжая свой интересный рассказ. Так вот, улик на него нет, но я успел сунуть ему в карман патрон, а это статья. Закрыли его до выяснения, а там уже давай его дружков колоть. Те без главаря стали петь, сначала один, а потом и все чистосердечку написали, скостили срок им за признание. Конечно, ворованное они успели реализовать частично, но примерно половину денег мы потерпевшему вернули. Он нам потом джинсы подарил, каждому Левис. А главарь тоже чистосердечное написал, невинно спросил я. Нет, теперь сидит и за кражу, и за патрон. С чувством превосходства сказал Летеха. А это по закону, подкидывать улики? Так же невинно спрашиваю я, и тот начинает соображать. А еще говорят, менты тупые. Этот начинает понимать и оправдывается. Помнишь, как Жеглов говорил в фильме? Вор должен сидеть в тюрьме. Точно, Коселек, Коселек, приятно смеется женщина, вспоминая известный фильм. А не кажется ли неправильным то, что закон вы нарушили оба, а находитесь по разные стороны решетки? Вы же оба преступники, резко спросил я, глядя прямо в глаза менту. Я раскрывал дело, ловил воров, веско говорит опер. А вот если я буду вести твое дело о фальсификации доказательств и тебе патрон подкину, ты признаешься в преступлении, тебя накажут, я тоже буду прав, не отрываю взгляд от замешкавшегося парня я. Ты не понимаешь, парень, он же для всех нас нарушитель закона, тупо аргументирует женщина, кладя мне свою руку на колено. Что такое патрон? Мелочь. Я начинаю возбуждаться, она еще ноготочками колено сжала. Блин, а у меня уже с Лизкой все на мази, а тут такая нимфа. И кольцо сняла, значит, ищет приключений. А потом он нас с тобой живыми закопает, и тоже для пользы дела. Ты разве не видишь? У человека профессиональная деформация. Он решил, что раз он из милиции, то может нарушать закон, ради общего блага пока, а потом только ради своего нарушит, сначала патрон, а потом еще что-нибудь серьезнее. Слышь, шкет, ты бы рот прикрыл, а то полетишь без самолета, наконец находит аргумент изобличенный преступник. Ну, давай, рискни своей жопой, ощериваюсь я, и морда у меня в этот момент, я знаю, неприятная. Я с тобой по прилету поговорю, посмотрим, как ты будешь борзеть в наручниках в КПЗ, угрожает мне мент. А что, интересно, я нарушил, сел не на свое место, так ты же сам мое занял, делаю удивленные глаза. Найдем за что, у меня брат в Домодедово работает, меня как раз встречает, так что, готовься, угрожает лейтенант. По почкам получишь, осознаешь, мальчики, ну вы чего? Пытается помирить нас девушка с добрым и большим сердцем и красивой и большой грудью. Вот видишь, это и называется профессиональная деформация, он уже свои личные счеты и неприязнь ко мне хочет решить незаконным путем, садя в КПЗ невиновного человека, говорю я, не понимая, зачем я начал спорить, ну сел на мое место и пусть сидит. Анатолий, ты что ли? По проходу движется ко мне смутно знакомый мужик в форме майора. Самолет взлетел и уже можно идти в туалет. Я, товарищ майор, пока на свободе, встаю и протягиваю руку ему. Видел, видел твой бой в финале, молодец, не посрамил честь общества «Динамо». А мы тут с подчиненным в Москву собрались, кивает он на сдувшегося Летеху. А почему пока на свободе? Да меня же ваш подчиненный с помощью брата, работника милиции в Домодедово, хочет закрыть в КПЗ и там бить по почкам. С радостной улыбкой я бедничаю я. Вадим, Аграев, ничего пояснить не хочешь? Грозно спрашивает майор. Никак нет, не было такого. Врет, как дышит, мент. Было, неожиданно говорит девушка. Он обещал, и про брата, и про КПЗ, и по почкам. Попросите его не ссориться больше, и Толя тоже не будет критиковать Вадима. Аграев, кусок говна, вот почему, где ты, везде дерьмо. Что ты за мудак, вспылил майор. Глава 13. Толя, что тут было? Спросил Петрович, я смог только вспомнить отчество этого майора. Ну не называли его по-другому тогда, когда мы виделись с ним, на награждении на чемпионате края по боксу. Излагаю. Так я у него просто спросил, почему, если вы закон нарушили оба, то по разные стороны решетки находитесь. Правильно спросил. Лейтенант, про фальсификацию улик, рапорт мне на стол. Приказал майор, явно знающий про патрон, ты заявление писать будешь, обращается он уже ко мне. За что, они со своим братом пока не успели мне почки отбить, а то, что сел на мое место у окошка, так пусть, отказываюсь я, ибо этот мир не переделать, а время терять жалко. Статью я подберу, обещает Петрович. Нет, не буду, еще раз подумав, говорю я, спасибо за то, что заступились. А меня, кстати, Даша зовут. представляется молодая женщина. Летеха же, утихнув, сидит, насупившись, и смотрит в окно. Принесли обед, потом сок. Захотел сходить в туалет, благо, сидим почти в конце самолета, и он недалеко. На выходе неожиданно сталкиваюсь с лейтенантом. «Слышь, Вадим», лениво цежу я, «Вадим Епафродитович», перебивает он, пытаясь взять меня за грудки. «Очень хочу тебе челюсть сломать». Ничего не попутал, я легко срываю его руки со своей одежды и подношу свой кулак к его носу. Челюсти я и сам ломаю на раз. «Повезло, что майор за тебя здесь вступился, но ты же из Красноярска, там и встретимся», угрожает мент, явно опасаясь кулачища. «В Красноярске так в Красноярске, соглашаюсь я. Чего тогда здесь трешься около туалета, Вадим Еписракович, Епафродитович? Да все равно, хоть Гермафродитович. Иди, занимай свое место у параши», толкнув плечом Хилова, по сравнению со мной, Летеху, я отправился на свое место. Например, настоящими инопланетянами можно считать осьминогов. Их эволюция происходила явно не на Земле, ведь у осьминога три сердца, его кровь голубого цвета, и только у осьминогов есть огромные глаза со зрачками квадратной формы. Эти головоногие слышат инфразвук. Но главное, мозг у осьминога высокоразвит и устроен не так, как у большинства земных животных. На одном дыхании рассказываю я девушке. Даша оказалась биологом и ехала на 2 недели на обучение в МГУ. Она внимательно слушала все то, что лилось из моего подсознания, хоть не помнил я об этой информации до того, как открыл рот. Да что Даша, Летеха тоже слушал с интересом, и если бы не наша ссора, он бы засыпал меня вопросами. Дальше у меня пыталась вырваться информация про ДНК осьминогов, но я успел закрыть этот свой фонтан красноречия. Что это было? Явно, я это читал и слышал раньше, но мельком, а тут шпарю как по писаному, размышляю я, слушая уже ответное щебетание Даши. Мой незадачливый сосед забыт, да и трудно красоваться перед девушкой, если тебя только что начальник морально поимел на ее глазах. Телефон я ее взял, рабочий, домашний, по обмолвкам, тоже был, но жила она с родителями мужа. Выхожу из самолета и, так как лечу без багажа, сразу иду на место встречи с Лизкой. Можно и с Дашей было день провести, но я же верен своему слову. Плохо вышло, у бедной Даши ни мента, ни меня, но ничего, с таким бюстом ей везде почет. Петровичу на прощание пожимаю руку и обещаю и впредь держать честь нашего общества «Динамо» на самом высоком уровне. Лизка ждет меня одна, без брата, обнимает и целует в щеку. Сажусь в машину, все тот же москвичонок, но номера, я замечаю, у него блатные, и стоит он, явно, в неположенном месте. Местные блюстители порядка закрывают на это безобразие глаза, и вот мы уже в пути на дачу. Не был я у них на даче раньше, да и не особо охота. А вот Лизка хочет. Едем достаточно долго, я успеваю поспать, в машине меня всегда в сон клонит. Просыпаюсь в хвойном лесу от прикосновения девичьих губ. «Вставай, спящий принцесс», шутит она, откидываясь на спинку кресла. «Там в багажнике мясо и продукты, помоги донести». «Не похоже на министерскую дачу», говорю я, обозревая небольшой двухэтажный домик на участке, мощные ворота, большое место внутри участка для стоянки машин. Гараж, баня. Баня – это гуд. Вижу мангал в беседке, на участке посажена картошка, и кое-какие плодовые ягодные. Уютно. Это бабулина старая дача, родители на другой живут, а нам тут лучше будет. И, правда, тут хорошо, говорю я, когда мы насытились сексом на втором этаже, на матрасах, разложенных на полу. Это у нас уже третья встреча, первая была, когда она ехала на свадьбу к подруге в Красноярск 45 в марте через Красноярск, разумеется, больше никак туда не попасть. Второй раз, когда ехала обратно, надо вставать, скоро брат приедет, спохватывается моя подруга. Здорово, что ты на фестивале будешь, папа мой уже занимается его организацией, обещает много разных музыкальных молодежных групп, машина времени будет. Помнишь, их в молоке видели, а из импорта, интересуюсь я. Точно будут Боб Дилан и Дин Рид, папка сказал, для них уже номера заказаны. Наши Пугачева и Ротару, конечно, тоже выступит, рассказывает Лиза, помогая мне готовить шашлыки. Слава богу, мясо привезла маринованное, и уже первую порцию готового шашлыка, срывая горячие куски прямо со стального шампура, мы под вино с Лизой приговорили. Проголодались ужасно, вернее пил я, а Лиза, за рулем, и лишь пригубила бокал, ей меня еще назад вести. Сигнал с улицы, открываю ворота и, шумя музыка из салона, на участок важно заезжает «Волга» серебристого цвета. «Здорово, чемпион!» Обнимает меня Игорь, брат Лизы. «Знакомься, мать моя женщина!» Из машины выбираются три красотки, все в хлопчатых шортиках, но в таких, какие я и в будущем не видел, узкие и короткие, пол попы открыто. Как хорошо, что я уже успел с Лизкой напряжение сбросить, сейчас бы слюни глотал, а так лишь поприветствовал их и толстого парня на водительском сиденье. «Павел», — протянул он потную вялую ладошку, — «сильно не жму, друг Игоря же, чего обижать?» Девушки на меня обратили самое пристальное внимание, я после секса одел лишь трико спортивное и был по пояс голый, а я прилично за год накачался и вырос. «Кто так шашлыки жарит?» — возмутился Игорь. «И правда, пока мы тут обменивались приветствиями, мясо на парочке шампуров уже обгорело, следить же надо. Интересно, какая из трех красоток Игоря, и какая Пашина? Третью явно привезли для меня, ведь Игорь про наши шашни с его сестрой не в курсе. Но я же с Лизой, неудобняк, разжигаю печь бани, натаскав воды в бак из собственной колонки на участке. Пришлось для этого поработать насосом, качать рычаг над скважиной. Мой голый торс заблестел потом от печного жара и от работы. Смотрю на девушек, две Ани, блондинка и брюнетка, и рыжая Света, все трое уже успели выпить вина и сейчас слушают Пашку. Тот из какой-то номенклатурной семьи и рассказывает про свою жизнь в Швейцарии, якобы, жил там 2 года. А правда, что в Швейцарии есть кусок территории России, несколько метров всего? Задаю вопрос я, присаживаясь к столику в беседке. «Не слышал», — признается Паша. «Памятник около чертова моста, напоминаю я, был около этого креста, а почему он России принадлежит, а не СССР?» Задает резонный вопрос Пашка. Девушкам и Игорю тоже интересно. Община Урсерна, не уведомив власти Швейцарии, постановила безвозмездно уступить России земельный участок для сооружения памятника. С тех пор скала, в которой высечен памятник, небольшая площадка перед ней и ведущая к памятнику дорожка являются российской территорией, о чем правительству конфедерации стало известно только в 70-е годы 20 века. Выступая на церемонии открытия, ихний генерал заверил, что швейцарцы будут беречь этот крест, и никто не осквернит его святыню, ибо никому уже более не пройти Сен-Готард, опять припомнил я. На этот раз информация из головы меня не удивила. Я точно читал про это, так как всегда увлекался историей России, но фразы возникали в голове, как будто я вижу и читаю это сейчас. «Круто», — восхитился Пашка. «Спрошу у Папан, а ты откуда знаешь?» «Общался в Венгрии на съезде антифашистских сил с одним швейцарцем», — вру я, обратив внимание, что вместо «отец» Пашка сказал «папан». «Ты был в Венгрии?» — удивляется брюнетка с шикарным каре. «Ха!» — произносит Лизка и убегает в дом. «Куда она?» — удивляюсь я. «Вот комсомолка Сталиным фото со съезда этого», — Лиза показывает старую газету, вызвав при этом неподдельное удивление окружающих. «Шашлыки, вино, баня, секс с Лизкой в салоне москвича, когда она везла меня обратно. Кто сказал тесно? В аэропорт приехали загодя, и Лизон успела показать мне кучу новых рисунков. Оказывается, после моего одобрения своего творчества, она опять начала рисовать, в том числе и автопортреты, в стиле ню, я так понял, специально для меня. Уехала она уже ночью, причем потом Лиза поедет домой, а что ей на даче парням мешать? Она все пытала, кто мне понравился из девушек, но я эти гнилые разводы знаю, и отшучивался, чтобы потом не оправдываться. В Ростов прилетаю уже утром, беру такси и еду к дядьке, но ни его, ни Генки дома нет, я их и не предупреждал вообще-то. Зато дома молодая жена дяди Миши. «Толя, заходи», — говорит мне сонная тетя Ира в легком халатике, сквозь который все видно. «Генка на практике, Миша на смене, а ты какими судьбами?» Досадую, что не предупредил заранее, и отдаю приготовленные подарки. «На автобус мне надо, вот только подарки отдать забежал», — говорю полуправду я, ведь билет на автобус я еще не брал, а ходят они каждый час. На первом трамвае еду на автовокзал, покупаю билет на ближайший автобус, сажусь и сразу засыпаю. Просыпаюсь от толчка. Мы в пути, уже светло, но сколько ехать еще, не ясно. «Сынок, уступи бабушке место», — просит спортивного вида старушка с большим рюкзаком за спиной. Оглядываюсь. Да, автобус полон, и, как всегда, водитель набрал попутных пассажиров, а деньги за проезд себе в карман. Так-то нельзя стоя ехать по межгороду, но кто сейчас это соблюдает? Встаю, разумеется, хотя, как по мне, бабка вполне может и постоять, вон какой рюкзак здоровенный за спиной, была бы немощная, не смогла бы так бодро его держать. Не встать будет некрасиво, наверняка, будут полоскать потом всю дорогу ее товарки, а автобус наполовину заполнен пенсионерами. Хотя, я увидел знакомую фигуру в конце салона и стал протискиваться к ней поближе. Глава 14. Пробравшись, кладу руку на талию девушки. «Привет, Аленка». «О, Толя, привет», — говорит Фаронова, качнувшись ко мне всем телом, ибо автобус изрядно мотнуло. «Ты откуда взялся?» Руку убрал, рявкает мужик лет 30, сидящий напротив Аленки, раздвинув ноги как Волочкова. «Папа твой», — киваю головой на парня, не убирая, разумеется, руки, одноклассница-то не против, не еет. Смеется она мне в ухо и говорит парню: «Не надо, я за него держаться буду. Ты бы место уступил девушке, советую я, и ноги сдвинь, вон бабушек по краям зажал». Мужик шумно вздохнул, набычился и сдвинул ноги, как только Аленка произнесла: «Толя, поздравляю тебя с победой на чемпионате СССР по боксу. Знал бы сейчас, как Каркатов гордится, что с тобой в 8 классе дрался. Слушай, а ты вырос прилично за год. Дал ему разок в лоб, это разве дрался? А вообще, спасибо, я и не думал, что кто-то из наших следит за моими успехами». Несколько смещенно отвечаю я: «А Сашка пусть сидит, у него нога больная, это мой знакомый с шахты, летом туда подрабатывать устроилась, вот ездила в управление, документы отдавала», — пояснила Фаронова. Автобус качался и прыгал как мячик на порядком разбитой дороге, я еле держался на ногах, но был доволен как слон. Аленка прижималась ко мне при всех толчках средства передвижения и болтала без умолку, рассказывая последние новости. Упругое девичье тело примеряло меня с неудобствами. От остановки идти до поселка еще минут 15, но у нас это заняло в 2 раза больше времени. Не бросать же калеку Сашку. Тащила и сумку, и его. Зато дома меня ждал торжественный прием. Сначала наш пес Снежок показал, насколько он мне рад, пытаясь повалить меня на землю и залезать до смерти. Конечно, это ему не удалось. Потом батя пытался раздавить мою руку своей, здороваясь, и тоже просчитался. Я хоть и ниже его ростом и меньше в плечах, но уже не мальчик для битья. Мама Вера пыталась окультурить меня и, дав тапочки, отправила сразу мыть руки, и лишь бабуля тихо улыбалась, разливая наваристый горячий борщ по тарелкам. Густая домашняя сметана, кремового оттенка, уже стояла на столе. «Как там столица?» – важно спросил отец, наливая себе грамм 150 в граненый стакан. Рюмки он откровенно не любил. Его новая жена слова против не сказала на эту демонстрацию независимости, но бутылку сразу забрала, якобы, чтобы налить себе и бабуле, однако, плескнув на донышко, она закрутила столичную и убрала в шкаф. Значит, отец из-под каблука еще не выполз весь, и то хорошо, хватит ему пить. Стоит белокаменная, че ей будет, степенно отвечаю я, носом пытаясь понять, перчили или нет борщ. «Мам Вер, а как нога? Зажила? Ну, за встречу». Отец не дал ответить, намахнул весь стакан. Закусил он корочкой домашнего хлеба и зеленью. На столе, несмотря на начало лета, уже были и лук, и редиска с огорода. Ростов, все-таки, юг России. С ногой все хорошо, и, спасибо за путевки, никогда не думала, что смогу поехать за границу. Я вообще всего 1 раз отдыхать ездила, на Рижское взморье, все-таки ответила бывшая учительница. Тоже за граница, ляпнул я. «Ну, ты сказанул», весело сказал отец, «вот мы за границу едем, а там Латвия, наша земля, советская. Вообще, Латвию в составе Лифляндии Россия выкупила на вечные времена у Швеции за 50 тонн серебра, пол бюджета империи тогда было это. После Ништадтского мирного договора», — неожиданно сказала Вера. Я подивился познанием математички в области истории, ведь этот факт я и сам не помнил. «А что за путевка? Вы хоть знаете, какие города посетите?» — перевел тему я. «И дорогие путевки-то, нам профсоюз половину оплатил, а из городов ихних я только Берлин знаю. Росток еще посетим, Катбус какой-то. Ты знаешь», — батя повернулся к бабушке. «Нет, а во Франкфурте на Одере была, но мы туда не едем», — впервые что-то сказала помолодевшая бабуля. «Денег-то хватит?» — ради приличия спросил богатый я. «Много не меняют, но я, смотри, что с собой везу». Батя полез в сумку, которая уже была закрыта, вызвав этим недовольство и жены, и бабули. «Дрель?» — удивился я. и сверла победитовые. С гордостью сказал отец и на смешки жены с обидой добавил: «А ты ложки мельхиоровые взяла, что у них ложек нет?» «Нормально, прикинув», сказал я, «только не спалитесь там, куратор в группе, наверняка, будет от КГБ». «Вот такой мужик, нас уже познакомили, он насчет дрели и посоветовал», кивнул головой отец. «И правду, чего это я, мои-то вроде как блатными едут, кто их там за руку хватать будет?» После обеда меня стала инструктировать бабушка, по ее раскладам сейчас, летом, корова в районе 12-15 литров дает, уже годы не те, рекорды ставить, продается всего 10 в день, а покупателей 14 точек. Как так, а обычно берут 3-литровую банку или бидончик на несколько дней. В общем, продать надо будет в среднем 4 покупателям в день, не уработаюсь. Из остатков молока она делала и сметану, масло и творог, и даже сыр, но я этого не умею. Поэтому бабушка договорилась с детским садом отдавать излишки туда. Они согласились? Спросил я. А там экспертизы разные, они все равно кипятят все, отмахнулась бабуля. Взяв ее записи, поразился красивому, округлому почерку с завитушками. Меня поп учил, если не нравилось ему что, бил по голове, пояснила бабушка. Быстрее так доходит наука. Водки взяли еще с собой 6 бутылок на троих, икры черной немного, сигареты да фотоаппарат. Я предупредила, продавать не буду, да мне и не надо ничего. Могилки ребят посетить, да цветы им положить. Мы помолчали, а я сказал: ордена с собой возьми. Взяла и форму тоже. Пусть видит, я еще жива. Сухо и зло сказала фронтовичка. Я обнял ее, мы постояли, и я пошел переодеваться. Мою комнату занимали отец с женой, я буду жить в бабулиной, для этого туда уже перенесли мою старую кровать. Пока корову не привели, решил сходить к своим друзьям. Первым отправился к Кондрату в гараж, где он работал. Он сидел в яме и копался под днищем «Жигуля копейки». «Привет, мастер Ломастер!» — кричу в яму своему другу. «Талиныч, ты что ли? Них ты подрос с зимы. Когда приехал? Только что, руку пожимать не буду, ты весь в масле и соляре». Смеюсь я. «Сейчас и ты такой же будешь, подмогника мне, вовремя ты пришел», — обнаглел Кондрат. «Грязный буду как свинья», — отказался я. «А где твой шеф?» «Болит шеф, там, на стене висит роба солдатская, надевай, я, в самом деле, один не вывезу», — просит Кондрат. «Работа срочная, понедельник, день тяжелый, им бы понедельники взять и отменить», — согласился я, переодеваясь. «Пока трудимся, вернее, трудится Кондрат, а я так, подай, подержи, принеси, нахер отойди, пока не зашибло», друг рассказывает мне последние новости. Одна одноклассница родила, другая села в тюрьму, похаба буквально вчера положили в Ростове в больницу недели на 3, сгорел дом в поселке, без жертв, и то хорошо, 2 мужика, пьяные, утонули в реке, в нашей-то, мелкой. Я тоже рассказываю и про свою жизнь, и про будущую поездку в Москву. Друг не завидует, у него выходит в месяц сейчас рублей 300. И терять половину зарплаты ради какого-то отдыха он не желает. Копит на машину. У одного ветерана можно взять старый ЗИС-110, не на ходу, за 3500 всего, еще вложиться в ремонт, и машина будет своя. Прав, конечно, нет пока у Кондрата, но в деревне из представителей милиции сейчас один участковый, и тот пьет как конь. Ты что-то путаешь, их всего пару тысяч выпустили, откуда у него такая машина? Почти спалился по слезнаниям я. Таксистом дед работал в Москве, потом выкупил, ничего не путаю, хочешь, сходим, посмотрим, предложил Кондрат. Дожидаемся клиента, которому чинили жигу. Кондрат получает 40 рублей за работу и пытается сунуть какую-то купюру мне. В лоб дам, отказываюсь я. Идти к продавцу машины недалеко. И точно, ЗИС у него стоит в гараже, без колес, с пошарканным черным корпусом, с одной фарой, без стартера и аккумулятора, зато ЗИС. В 61-м я его в нашем таксопарке выкупил по блату, он там всего лет 10 проработал, ну и сам поездил лет 20 потом. А тут родители умерли, и дом в наследство мне остался. Решил на пенсии здесь пожить, чтобы детям не мешать. Перевозил машину поездом, в дороге ее пограбили, сволочи. Денег восстанавливать нет, да и старый я, пояснил свою историю дедок. Лет 70, но еще крепкий на вид. У меня дети, внуки, всем помочь хочу. Кстати, у деда еще и москвич имелся, 408, в гараже стоял. И домик такой крепкий, хоть и в один этаж, но кирпичный. Машине почти 40 лет, но коробка и двигатель капиталины, заманивает дедок. Я представляю, сколько будет стоить такая машина в будущем, и шепчу Кондрату. Бери, если денег не хватит, я займу. Рублей 500 надо, мгновенно поворачивается ко мне друг. Отдам за полгода. Кончено, я занял. Дома у нас суета, последние наставления, советы. Я уже никуда не иду, Кондрата видел, а похаб лечится. Больше и друзей нет хороших у меня тут. Утром встаю рано, и не только из-за отъезда, а еще и из-за коровы. Доить ее надо да пастуху отдавать. Об этом я и не подумал сразу. Тем не менее, слово уже дал. Мои забираются в УАЗик к папиному знакомому и уезжают, а я остаюсь один. До вечера делать совершенно нечего, хотя можно пострелять. У меня же ствол заначен. Толян, хорошо, что ты дома. Слышу из-за забора голос Кондрата. Проблемка одна есть. Поможешь? Кондрат, иди в жопу, я у тебя работать не нанимался. Я отдыхать приехал, говорю я, открывая калитку. Да я про другое. Машину мы на матушку мою сегодня перепишем. А вот как этот раритет ко мне домой привезти? Кран, какой, надо, что ли? Вообще не представляю, печалится друг. Глава 15. А как его раньше везли? Он весит больше 2 тонн. Ты у хозяина спросил? Задумался я. Да еще и в гараж затащили, сука. С чувством сказал Кондрат. Есть у него колеса. Заныкал, скорее всего, хочет отдельно продать. Я в дальнем углу гаража видел колеса, брезентом накрытые, но подумал, что от москвича его. Давай вместе сходим, проверим, легко. Соглашаюсь я, ибо скучно. В обед же решили ехать в район, покупку оформлять. Удивился дед нашему раннему визиту. Покажи еще раз игрушку, попросил я. Ох, смотри, не пожалей, что купил, будет у тебя стоять, а ты меня ругать, вздохнул дед, глядя на Кондрата. Тот уже сомневаться и сам начал, но отказаться от покупки я ему не дам. Да, машинка выглядит внешне не ахти, но если довести ее до ума, должен отметить, что ЗИС вблизи кажется намного страшнее, чем на некотором расстоянии. На первый взгляд он выглядит слишком массивным, кондовым, этакий постапокалиптический ядерный бульдозер, особенно, если сравнить его с Паккардом. Но вот издали ЗИС кажется намного симпатичнее. Уже не так бросаются в глаза швы передних крыльев, топорный хром, излишняя монументальность кузовного железа. Роли у нас с другом расписаны. Я лезу вовнутрь машины и расспрашиваю деда о салоне. Кондрат в наглую ищет колеса в гараже. А зачем лампочка зажигания? Почему на панели? Засыпаю старика вопросами. Он тихо работает, даже можно не услышать, как завелся, поясняет тот с довольным видом. А где зеркала? Как смотреть на дорогу сзади? Задаю очередной вопрос я. Вон окошко сзади. Там и смотри, ворчит уже недовольно продавец. Что там можно увидеть? Только коленки девочек на заднем сиденье, и само кресло обшарпанное. Восклицаю я, обшарпанное. Посмотрел бы я на тебя после того, как на тебе столько жоп поездит. Там гагачий пух в диван набит под давлением. Иди, сядь, попробуй, удобно как. Дед ловко переводит тему с отсутствия зеркал на шикарный диван в конце салона. Кожа в трещинах, краска машины не заводская, перекрашивали. Пластиковые детали пожухли, крылья, смотри, не целиком делали, а из 3 деталей, фальцевали потом их, и довольно похабно, швы заметно, это тебе не крышу делать, там фальцовка в самый раз, злил я деда, да ему почти 40 лет, что ты хочешь, это еще ЗИС по названию, потом их Хрущев в ЗИЛ переименовал, орал дед на меня, сука, сказал подошедший Кондрат, конечно, сука, кукурузина залипучая. Согласился дед. Дед, вот чё я с тобой торговался, чё ты колеса спрятал? Недовольно нависнув над дедом, спросил Кондрат. Продавай с колесами, или брать не буду. И говори, что еще с машиной не так, нависнул с другой стороны я. Мост от чайки задний стоит, кардан пришлось переделывать, ржавчина кое-где под днищу, мастика заводская там же отвалилась, карбюратор не родной, а от ГАЗ-51, неожиданно покраснев, сознался дед, но уступать в цене не буду. Как это от чайки? Удивился мой друг. А ты думал, его просто так списали из таксопарка? Ничего, ездит и ездит. Окрысился старик. Вернее, ездил, пока не пограбили. А двигатель точно в порядке? Спросил Кондрат, уже остыв. Он вас еще переживет. На холостых оборотах с места рвет. На первой передаче заглохнуть невозможно. 6 литров, не хухры-мухры. Тяга как у паровоза. За колеса дед потребовал еще 200 рублей, я, разумеется, других занял, и уже вечером Кондрат перетащил машину к себе во двор. Сидим, отмечаем вдвоем покупку у меня дома, корова подоена, завтра иду по точкам молоко разносить, всего 3 покупателя у меня. Кондрат пьет брагу, я отмазался тем, что соблюдаю спортивный режим и потягиваю батино пиво, у него в холодильнике 5 бутылок стоит, значит, не так уж и сильно его жена пилит. Пиво он мне разрешил брать, ведь срок годности сейчас у него небольшой. На столе жареха из мяса с макаронами, мяса там больше, чем макарон раза в 2. Но мы сначала борща бабулиного вчерашнего навернули по паре тарелок, и жареха уже не еда, а закуска. Сытые мы и почти трезвые. Сейчас бы девочек, озвучил общую мысль Кондрат. Жаль, дискотеки нет сегодня. Может, сходим к кому? К кому? Были бы мы в Красноярске, скривился я. Ладно, сами еще прибегут. Лай Снежка показал нам, что гости действительно пришли. Да ладно, неужели пришли? Спросил мой друг. Пришли, ага. Каким-то образом прочухав о моем приезде и о том, что хата свободна, ко мне в гости завалилась толпа пьяных мужиков. Среди них Каркатов, пара парней классом старше его, тоже мне знакомые, и Генка Иванов, с которым я рамсил в гостях у Веры Архаровой. Он-то должен сейчас экзамены сдавать в вуз, чего тут ошивается. Талиныч, привет. Фаронова сказала, ты приехал, вот мы в гости. Радостно орет Каркатов с пузырем водки в руках. ПФ, вот оно мне надо. Сядут, будут бухать, вести себя как свиньи, следи за ними, чтобы не наблевали. Совсем не хочется этого, да как-то отказать просто так тоже у нас не принято, они вон как порядочные, с пузырем пришли. Ладно бы с ними девочки были. О, девочки, парни, никак не получится, я не пью, у меня режим, да и в гости собираюсь, говорю я, не уступая дорогу во двор. Ну и не бухай, иди в гости, мы не против. Бугай Иванов пытается продавить меня телом. Я год назад врезал ему разок, видно, злоба у него осталась, хоть и за дело врезал. А вот пройти никак, я уже ростом с Ивановой комплекцией ему не сильно уступаю. Чё ты жмешься ко мне? Легко отпихнул от себя Генку. Слышь, ты начал, было еще один гость, вроде как Саня, на класс старше меня, но, увидев мою рожу, осекся. Все, парни, базар закончен, нас девочки ждут, говорю я и командую Снежку, отцепляя ошейник, охранять. Аааф, мощно рявкает псина, подпрыгивая и почти повиснув на высоком заборе. Нах, нах, слышу голоса уходящих гостей. Снежок, он только меня любит, остальных терпит, ну или не терпит, а может и правда, в гости, предлагает Кондрат, стоявший рядом со мной во время разборок и готовый подмогнуть, в случае чего. К кому? С интересом спрашиваю я, ведь после стычки у меня кровь по жилам побежала, сон пропал и охота веселья. Да есть тут одна девчонка, мнется Кондрат. Зачем нам одна, а двух нет? Спрашиваю я. Ну говори, раз начал, только она старая, лет 35, зато шпилится как швейная машинка, поясняет Кондрат. Но дома, наверняка, муж, вот если бы ее вызвать, тухлый номер, как ты ее вызовешь? Придешь и скажешь, а можно вашу жену на часок, хмыкнул я, или пожар, пожар, бегите, пожар, дурным голосом заорал мой друг. Все, тебе уже хватит бухать, недовольно говорю я, пожар, Кондрат указывал мне за спину. Оборачиваясь, смотрю в указанном направлении и вижу столб огня где-то в многоэтажной части поселка. Погнали, говорю я, и мы, закрыв двери и ворота, бежим в гору в сторону виднеющихся языков пламени. Дыхалка у меня лучше, Кондрат остановился отдышаться. Бросай курить, вставай на лыжи, шучу я. Ни разу не спортсмен, помалкивает, согнувшись и пытаясь продышаться. Горит универмаг наш. Тут я вспоминаю, да было такое в моей прошлой жизни. Сгорел он целиком, еле рядом стоящий дом спасли, у того уже угол начал заниматься огнем. Слухи ходили разные, мол, сама директор сожгла, опасаясь ревизии. Хотя, ее, вроде, не посадили потом, припоминаю я. А еще помню, что народ тащил из горящего магазина все подряд. Я этого не видел, мне рассказывали потом утром, когда я шарился по пожарищу, пытаясь отыскать что-нибудь ценное. Ничего так и не нашел, кроме оплавившихся пуговиц и булавок. Народу, несмотря на поздний вечер и темноту, уже собралась около магазина туча, и точно, пока одна часть магазина горела, из второй добровольцы чего-то вытаскивали, а двухэтажный деревянный брусовой дом по соседству уже начинал коптиться. Надо тушить, хотя в прошлый раз он и не сгорел, но мало ли я тут бабочек надавил за год с лишним. Пожарки еще нет. Смотри, дом гореть начинает. Беги по квартирам, пусть тушат или спасаются. Киваю я Кондрату. Тот, в очумелом восторге глядевший на буйство огня, встрепенулся и, кивнув, рванул в подъезд. Через минуту с балкона второго этажа прыгает парень с ребенком на руках. «Горим!» – орет он. «Ты как?» – подбегаю я к нему, но осматриваю не его, а девочку лет пяти, которая только что проснулась и, не понимая ничего, вертит головенкой. «Нормально все», — говорит датый папаша, «а не сильно и горит-то». Тут, наконец, раздались звуки пожарной машины, а я успел тормознуть Кондрата, который, оповестив весь первый подъезд, намылился бежать в следующий. «Спасибо тебе, парень», — схватила его за рукав старушка, «а то угол дома уже начал гореть». Следом и другие спасенные стали благодарить моего друга, чем привели его в состояние паники. Он столько добрых слов не слышал, наверняка, за всю свою жизнь. Пожарные действовали грамотно и сначала затушили тлеющий угол жилого дома. «Идем, что ли, домой?» Тяну за рукав друга. Тот идет как телок, и у моего дома говорит. «Я домой пойду, завтра дел куча, жопорежец мне постоянный клиент подгонит. Захожу домой, завожу будильник и ложусь спать. Завтра с утра надо до пастуха корову успеть подоить, потом молоко разнести, вечернее и утрешнее». Просыпаюсь от стука в калитку и ленивого лая собаки, так пес лает на давно знакомых людей. Нехотя, извини, мол, работа у меня такая, а так живи. Я проспал. Быстро бегу к пастуху и договариваюсь, что приведу кормилицу сам, ведь недоенную вести нельзя. Подоить вроде и быстро можно, но надо же еще подготовить, воду нагреть, обмыть, массаж потом, чтобы вымя не огрубело. Да это не интересно. Успев сдать корову в стадо, опять иду в хлев и убираю навоз, это тоже у меня выходит быстро, ручки помнит. 5 минут на дойку, 15 минут на уборку, и я свободен. Пью какао, размышляя, где бы мне пострелять. Надо проверить же пистолет. Патронов всего 7, если не забыл, раза 3 стрельну. Допивая какао, иду в свою бывшую комнату, пистолет у меня там под полом в тайнике. А вот что делать и не понимаю пока. Батя сделал ремонт в комнате, повесил дверь другую, окно сменил, ну и пол переделал. Он настелил фанеру на дощатый пол и сверху еще линолеум. Тайник оказался запечатанным. Глава 16. Но если я чего решил, то выпью обязательно. Вытащить пришлось абсолютно всю мебель из комнаты, ведь под линолеумом не видно стыков фанеры. Начинаю приподнимать фанеру и понимаю, что весь пол поднимать и не придется, тайник уже рядом. Зафиксировав этажеркой лист фанеры я, наконец, добрался до тайника, вытащил ствол и еще свои детские ценности в виде разной мелочи, типа ножа с наборной красивой ручкой из пластмассы, работы безымянного зэка, или какой-то цепочки, по виду серебряной. Аккуратно опускаю доски на место, потом заношу всю мебель и расставляю как было, благо, мелом обрисовал места, где что стояло. Уф, час работы, и все готово. Жрать только сильно охота, думаю я, разворачивая пистолет. Ага, сейчас, всего час, а 3 прошло, не хочешь? Вот я чего есть захотел. Полдня убил на выемку оружия. Черт, молоко надо разносить, хотя время есть еще, надо пообедать остатками борща. Зелени бы. На огороде понимаю, что мое мнение о полном безделье в 2 недели было сильно оптимистичным. Да, картошку окучивать еще рано, а вот поливать бабушка просила помидоры да огурцы, и прополоть надо. Вздыхаю и решаю, вечером все сделать разом. Пообедав и спрятав ствол понадежнее в старую сарайку около забора на огороде, где у меня хранился коньяк, иду разносить молоко. Бутылку коньяка, кстати, последнюю из найденных, ставлю дома в открытую. Бати нет, и она в безопасности. В его шкафу стоит початая бутылка водки, ее мне тоже разрешено употребить. Я, типа, взрослый уже. Все покупатели живут на горе. Да это и понятно, в частном секторе поселка у всех свои коровы. Первую банку я занес в детский садик, где толстая повариха, флегматично жуя морковку, приняла у меня подношение, величественно качнув головой. Ой, не факт, что она это молоко домой не заберет. Да это бабкины дела, мне все равно. Второй адрес рядом, двухэтажка брусовая, как та, что вчера сгореть пыталась. Звоню в дверь, открывает девица лет 25, в коротком халатике с выпирающими буферами, судя по кольцу, замужняя. «Штыба молоко принес, мам!» Орет она, с насмешкой разглядывая торгаша. «Там на БЛБММ деньги, и перелей молоко, кричит откуда-то мама. «Заходи, что ли, доярка», ржет надо мной деваха, отходя с прохода. Морщусь недовольно, так как чувствую себя некомфортно в роли коммивояжера. Но возмущаться не буду, ради бабушки. Получаю деньги, завернутые в бумагу, и, не считая, кладу их в карман шорт. Джинсы малы мне стали, я и удлинял уже их, распустив снизу, где было подшито, а все равно короткий. Вырос. Пока деваха уносила банку и переливала ее куда-то там на кухне, заявился, не иначе как, ее муж на обед. Страшный парень ее лет, вот реально морда свирепая, страшнее моей. «Ты кто?» – мрачно спросил он. «Молочник», – сказала его жена, вынося пустую и помытую банку. «А вот за это спасибо, умничка». «Помыла сама, веселый молочник», – кивнул головой я, и с грустной мордой, диссонирующей только что сделанному заявлению, потребовал. «С дороги уйди, у меня еще два клиента молоко ждут». Дверь за мной закрылась, и я, выходя из подъезда, слышал начало зарождающейся ссоры. «Ты опять ходишь полуголая, на тебя все таращатся», — возмущался муж. «Да он маленький», — кричала жена. «Нормальный он у меня, выше средних размеров», — повеселел я. Следующие два покупателя хлопот не доставили, и вот я иду домой, бережно неся стеклянные банки. «Твою мать!» Навстречу Архарова с каким-то парнем, видимо, дембелем, судя по тельняшке и коротким волосам. «Толя, ты приехал, как дела? Ты чего с банками, а молоко носишь? Ничего, у нас каждый труд почетен», — застрекотала она, заставив грозно наморщить лоб своего спутника. «Отец и бабушка уехали по путевке в ГДР, вот, помогаю людям, чтобы без молока не остались». Криво улыбаюсь, одновременно хвастаясь, я, ставя сетки с банками на землю. «И мама твоя новая, математичка наша бывшая, тоже поехала, Вера Николаевна? Я все думаю, чего ты дуб дубом был, а в конце восьмого стал шевелиться и пятерки по математике таскать начал? Так это твой батя шевелил, оказывается», — смеется Верка, и мне становится неприятно. «Оправдываться нет смысла, общаться с ней не хочу. У тебя не рот, а помойка, иди куда шла». Я поднимаю банки с земли и иду вниз домой. «Ты чего сказал?» – удивленно спросила Верка. «Стоять, салага!» – грозно крикнул ее спутник. «Нахер пошли, оба два!» «Не оборачиваясь!» – крикнул я. «Тихо!» – услышал крик Верки и все-таки обернулся. Кричала не мне, а своему спутнику, который был уже похож на паровоз. Дым шел у него изо всех мест. Она держала его за рукав, не давая двигаться ко мне. «Толь, чушь сказала, прости, хотела пошутить!» – крикнула бывшая одноклассница. «Бог подаст, и это моряка своего можешь не держать, я таких сыкливых знаю, ничего он мне не сделает», — подзуживаю я. «Костя, стой, или поругаемся, я сама виновата», — зло говорит Архарова спутнику. «Я с тобой еще встречусь», — пыхтит дембель, слушаясь Верку, а в гневе она красива. «Иду к себе домой, настроение испорчено. Дома еще снежок прохода не дает, напоминая, что не мешало бы ему пообедать. Кормлю собаки на гречневой дефицитной кашей, которая готовая уже стоит несколько дней в холодильнике, с кусками свиной шкуры, отец специально для снежка приносит. Хотя, какой он снежок, грязный, лохматый, похож на грязный, громадный шарик. Помыть, что ли, его? Снежок воспринимает мою заботу о нем как игру, и к концу помывки становится белым как снег, а я грязным как свинья. Однако, надо баню топить. Пока топится баня, иду в огород. Солнце уже не так высоко и можно поливать грядки. Пастух привел корову, подоил, привязав хвост к ноге, так как с непривычки получил пару раз им по хребтине, да и в навозе хвост пачкаться не будет. Потом помывка в бане, и вот я сижу перед открытой бутылкой коньяка и понимаю, пить не хочется, замотался за день. Не так я себе представлял деревенский отдых. Неохота, а надо выпить еще. Иначе, зачем продукт переводить? Мало выпить, это как вылить, ни в голове, ни в настроении ничего не поменяется. Собрал от нечего делать пистолет, в Красноярске еще читал о его устройстве в библиотеке нашей школы. Да, НВП у нас в школе тоже есть. Слышу стук в калитку и грозное рычание снежка. Кто там может быть? На Кондрата собака не рычит, хотя и может шутливо цапнуть за задницу или за ногу, не больно, впрочем. Сую ствол в карман куртки и зачем-то накидываю ее на себя. Растерялся, наверное, так как калитку еще и пинают. «Чего надо?» — кричу я, пытаясь понять, кто там, при этом громко лязгаю засовом калитки, типа, открыть не могу быстро, а вовсе не трушу. «Не бойся, не гости», — слышу голос морячка, и судя по дополнительным звукам, он там не один. Спускаю с цепи снежка и открываю калитку. Фонари, освещающие магазины винно-водочной и хлебной, осветили и троих парней. Всего трое, ощерился я. «Ааф», — грозно сказал Снежок, пытаясь отпихнуть меня с дороги и разобраться в одиночку. «Все, кто на улице, для него враги и законная добыча». Как-то раз он удрал со двора и порвал стаю бродячих псов около магазина. Четырех собак загрыз, пока те не сообразили разбежаться от него. С тех пор собак около магазина я не видел уже давно, хотя в деревне и поселке их полно. «Ты это, собаку убери!» – истерично крикнул спутник морячка, рожа которого плохо просматривалась. К фонарям он стоял спиной. «Без собаки говорить трусишь?» – спросил второй спутник, тоже плохо видный, но смутно знакомый. «Ну, не охамели ли? А нас-то за шо?» – приперлись на разборки втроем и против собаки. «Сука!» – сверкнула выкидуха первого, с легким шелестом обнажая сталь. «Ну, давай своего песика ближе», достает финку второй. «Так они меня резать пришли», мысленно изумляюсь я, доставая ствол и поднимая на уровень глаз. «Вы чё, парни?» – орет матрос. «Толя, не стреляй, ножи на землю», – глухо говорю я, еще не понимая, что делать, если кинуться на меня. Стрелять из мутного ствола неохота, но и пожить тоже хочу. Ножи падают на землю. Дальше все просто. Снежок, Фас, не повезло Веркиному ухажеру, все трое рванули в разные стороны, а злая собака у меня всего одна, она и хватанула только ближайшего матроса. Уронив на землю и поматросив его изрядно, псина, наконец, позволила мне себя оттащить. Ствол в карман, ножи туда же, потом выкину. Тащу этого Костю к себе домой, надо перевязать. Укус только один, но на таком месте, что Костя сидеть не сможет. Изведя кучу бинтов или лейкопластыря, советую. Сходи в больницу завтра, скажи, собака покусала, пусть сделают тебе уколы. Знаю, что собака моя не бешеная, зато уколы болючие, пусть мучается, гнида. Я не хотел, не знал, что они с ножами, дергая стопарик батиной водки, говорит трясущийся Костик. Коньяк дорогой, и его не наливаю. Что за типы были? Спрашиваю я, закусывая колбаской и домашним сыром. Шабашники с района, нанял их за пузырь сегодня. Они сгоревший магазин разбирали. Вроде, оба тезки твои, помявшись, признался недруг. А ты где ствол взял? Подарили, говорю я и подаю пистолет, подаренный мне Ленкой. Так это зажигалка. Радуется Костя, а мы пересрались. Это зажигалка, да, а угрожал тебе боевым, он по-прежнему в куртке лежит. В прихожей, усмехаюсь про себя я. Отличная была мысль привезти Ленкин подарок сюда. Костя долго пояснял, какая Верка изумительная, и как она жалеет о своих глупых словах, и слезно просил, реально слезно, в нем грамм 400 уже водки плескалось, чтобы я Верке про его визит не рассказывал. Вообще не собираюсь общаться с ней, умерла она для меня, говорю я, выталкивая парня на улицу. Мог бы и у себя оставить ночевать, чё ему шляться бухому по деревне, но у меня горит и свербит в заднице, надо ствол перепрятать. Ствол закопал в огороде в яме метровой глубины, там, где никогда ничего не сажали, у забора. Пусть лежит там до лихих годин. Посыпал перцем все вокруг, хазе, на всякий случай, читал, что перец нюх у собак отбивает. Отходняк меня не мучил, хотя и было стрёмно. Неужели, я реально был готов стрелять в живого человека? Проснулся опять от вялого порыкивания снежка и стука в калитку. Пастух и опять проспал, осмыслил еще лежа я. Глава 17. Надо что-то с этим делать, размышлял я, убирая навоз в хлеву. Будильника я не слышу, он старый и еле дребезжит, а петуха продали. Или суп сварили, я уж не знаю точно. У нас и свиньи были, и курицы, но осталась одна корова, после того, как я уехал. И вправду, зачем бабуле надрываться? Хотя нет, снежок еще остался, надо покормить его. Впрочем, он вчера уже ужинал, Костиком. Хе-хе, кроме шуток, я сегодня хочу навестить сгоревший магазин, может, шабашники еще там работают? Тяжелые ботинки на шнурках, спортивные штаны, футболка, которая еще налазит, ну и куртка с капюшоном, ведь на улице дождик небольшой. Я готов, стоп, возьму-ка я свинчатку из моего подпольного клада, ну и ствол, тот, что Ленка подарила, зажигалку. Туплю, свинчатка-то мне зачем, и так нормально бью. На месте пожара еще идут работы, хотя и видно, что последний день, почти все расчистили. Копаются человек 5 мужиков, никого из обидчиков не признаю. Вот если бы они встали, я по фигуре мог бы и опознать, а так, идея. Я вам говорил, что бываю гением, долбанный гений, я никого не узнаю, а вот мои обидчики этого знать не могут, и видели они меня хорошо, ведь свет от фонарей магазинов мне в лицо падал, а не на спину, как им. Сделаю вид, что я их узнал. Подхожу, сажусь на корточки, снимаю капюшон и начинаю суровым взглядом буравить работяг. Поначалу меня не замечают, но после окрика истеричной Матроны, расселся здесь на дороге, и семечки щелкат и щелкат, весь пол заплевал, ирод, меня заметили. Я и вправду щелкал семки и сплевывал шелуху не на пол, конечно, откуда тут пол, а на землю. Ничего в этом плохого не вижу. Семки – это органика, и как фантики от конфет годами разлагаться не будут. Один из работяг задергался, это был тот, который мне показался знакомым вчера, и сейчас при свете дня я его признал. Это был обидчик мой из прошлой жизни, когда я был в другом теле. В прошлой жизни меня в драке отоварили лишь один раз. Поехал я в районный центр и там увидел драку, дрались человек 10 на 10, подошел поближе посмотреть, а мне этот тип и зарядил по морде, не посмотрев на мою школьную форму. Причем, я точно помню, это было после моего 9 класса, вот-вот драка будет там. Конечно, я сам был виноват в своем любопытстве, и этот случай научил меня осторожности, но сейчас я злорадно цыкнул семками и, отряхивая руки, пошел по направлению к парню. Тогда у нас были неравные физические возможности, но сейчас мы с ним одного роста, и я боксер, но никакой драки у нас не получилось. Парниша рванул как спринтер стометровку. Я даже и не попытался догнать, ясно, что бесполезно. Его товарищи по работе, изумленно проводив взглядом беглеца, вернулись к своему нелегкому труду. Мда, не на такой расклад я рассчитывал. Иду домой, зайдя попутно в хлебный. Пахнет одуряюще, сразу просыпается аппетит. Дома пытаюсь понять, откуда такая грязь кругом. Решаю, что делать, полы мыть или обед готовить. Начинаю я с обеда, но в первую очередь надо подумать о собаке. Утром он неплохо перекусил творогом с отрубями, любит, зараза, молочное. Варю рис, а пока мясо даю псу, отец натаскал с работы разных субпродуктов. Говяжье ухо, губонос, хрящи какие-то, трахея. Для себя решаю приготовить плов. Пока кухарю и прибираюсь в доме, приводит корову, пришлось доить красавицу, чистить хлев. Еще и ступенька зашаталась на крыльце, убил на ее починку час. Какой-то скучный отпуск у меня, не так я его себе представлял. Развлечься у меня получилось вечером, когда я вместе с Кондратом смотрел видик. Пинок в калитку, лай собаки, но такой ленивый, значит, за калиткой что-то ерундовое и не опасное. Ага, не опасное. Верка там, Архарова, пришла извиняться. Причем датая, то есть слов разума совершенно не понимает. Толик, а ты меня уважаешь? Прям по канону вперила в меня измазанные тушью глаза она. Козе понятно, говорю я, наливая Верке чаю. Водка есть? Сменила тему девушка. Есть, но не про твою честь. Грубо отбрил ее я. О, какие мы обидчивые. Ну, дай я тебя поцелую. Полезла через стол ко мне пьянчушка, опрокинув попутно чашку с чаем. А с этим надо что-то делать. Или накачивать ее до полного отрубания, или выгонять. Но выгнать так просто не выйдет. Закатит истерику. Вот соседи будут рады развлечению. Идея. Надо сместить фокус с меня на что-то другое. Видик будем смотреть? Предлагаю беспроигрышный вариант. Будем. Я немного пролила, сказала Верка, сняв блузку и оставшись в одном белом бюстгальтере, который ее особо и не нужен. Грудь у нее и так хорошо стояла. Сука. Я же не железный, но и пользоваться состоянием Верки, которая мне раньше не особо симпатизировала, я не буду. Тем более Кондрат тут и смотрит так восхищенно на Верку. Что смотреть будем? Комедию? Триллер или ужасы? Спрашиваю я, шествуя к дивану в зале. Ужасы, говорит Архарова, подтверждая, что запоминается последнее. Я ужас, какая дура. Кондрат согласно кивает, показывая свою соглашательскую позицию. Кошмар на улице Вязов, атмосферное произведение, не произвел на Верку никакого впечатления по той простой причине, что она уснула. Положила голову ко мне на колени и попросила расчесать волосы, ну и через несколько минут уже спала. Потом, очевидно, уснула я, так как проснулся от присутствия чужих людей в комнате. Открываю глаза, Видик стоит на паузе, и, судя по застывшей картинке, уже конец фильма. В комнате смущенный Кондрат и мужик в форме подполковника милиции, ну и Веркина мама. Подпол могучий, широк, я сразу понимаю, что против него мне не выстоять без пистолета. Отец бы, да, смог. Следовательно, конфликт гасим, а не возмущаемся непрошенным визитом. Дача, вставай, будет мама Верку. Та непонимающе открывает глаза и пытается поднять голову, скинув с моих колен покрывало, которым, очевидно, нас укрыл Кондрат. Беспорядок в одежде сразу становится заметным, но ушлый Кондрат, еще наверняка клявший себя за то, что пустил чужих ко мне в дом, быстро сказал: «Она сама сняла, чаем облилась». «Я что, спала?» – ужасается одноклассница. «Разделась и спала, мы тебя еле нашли», – сурово говорит отец, буравя меня взглядом. «Она попросила волосы расчесать и уснула, я и сам потом уснул. Зачем-то оправдываюсь я». Взгляд мамы сразу смягчается. «Дочу никто не обижал, а, наоборот, о ней заботились». «Фильм скучный», — сказала Верка, нечаянно нажав на пульт видика, одевая блузку. Телевизор взревел, и потрошитель с длинными ногтями и в шляпе показал свою звериную суть на экране. Вздрогнули все, даже папа подпал. «Господи, прости», — по-простому перекрестилась мама Верки, глядя на экран. «Что это?» — пароходной трубой спросил опешивший подполковник. «Кошмар на улице Вязов», — быстро сказал я и добавил. «Ни порнография, ни запрещено. А то ты знаешь, что такое порнография», — засмеялся отец Веры, став на минуточку похожим на человека, а не на стенной шкаф. «Вот у нас случай в Москве был, да это неинтересно». «Неинтересно, а вот мне кажется, его бы жена послушала. И что значит, откуда я знаю про порнографию? Ах да, я же забыл, где я. Вера, да от тебя пахнет. Ты пила?» — вдруг учуяла мама и обратилась ко мне. «Не стыдно, комсомолец, а пьете?» «Нормально, да. Сама коммунисткой крестится, а меня за пьянку стыдит. Хотя, чего это я? Ведь уже новый курс партии, не бухать. Я не пью, я спортсмен. Сразу ставлю точки над «и», я, не выдавая, впрочем, Верку в том, что она пришла уже бухой. «А видя двойка откуда?» – спросил папа начинающей алкоголички. «Это мой подарок папе на свадьбу», – пояснил я. «Откуда такие доходы у советского школьника?» – хмыкнул подпол. «Я спортсмен. Это приз», — сказал почти правду я. «Ты что, чемпион мира?» — не поверил мент. «Пока чемпион СССР. По боксу. Кстати, я динамовец. Чемпионат зимой был в Ростове. Холодно отвергаю инсинуации я». «Точно. А я думаю, откуда мне твое лицо знакомо и фамилия?» — радуется Веркин батя. «Ты зимой победил. Молодец, молодец. Завтра вечером к нам в гости приходи. Часиков в 7, будем думать, что с вами делать». Смотрю на одноклассницу и вижу, что новость о моем чемпионстве она слышит в первый раз, а еще больше ее пугают слова отца: «Что с вами делать?» Меня они пугают тоже. «Нет никаких вами. Есть Верка отдельно, и я отдельно. Он женить нас, что ли, задумал?» «Да не трогал я ее и пальцем. Не могу в 7, мне корову доить надо». Упрямлюсь я. «Корову?» Непонимающе смотрит отец на меня. Судя по моему внешнему виду, на боксера я еще могу походить, а вот на доярку уж точно нет. «Часов в 8 буду», — вздыхаю я. «Вот и отлично. Идем, дочка. Придет твой жених завтра». Мама тащит Верку на выход. Верка, еще пьяненькая, растерянно озираясь на меня, уходит. В глазах непонимание, почему это я жених, и она словно ждет от меня, что я сейчас закричу: «Шутка, шутка». «Поверила. Я кино досмотрю», — просит Кондрат, когда те, кто хуже татар, уже ушли. «Громко звук не делай, и снежка потом отцепи, чтобы мне не вставать калитку закрывать», — махнул рукой я и пошел досыпать в бабулину, а теперь и мою, комнату.